Пока он на ней помалкивал, она была его священной тайной. Что-то вроде знаменитого рога Александра Македонского, доказывающего его божественное происхождение. Но заговорили он о ней, божественный, невидимый рог предстанет картонным, в блестках, маскарадным рожишкой, с помощью которого он, придурок, пытается произвести впечатление. Для легкого застольного разговора мысль определенно не подходила. Да и как бы он потом выглядел? Плакался, что не хочет жить, а все ходит и ходит в школу, учит и учит уроки. Но и носить ее, невысказанную, более было невозможно. Божественный рог, разрастаясь, ворочался в сознании, как бульдозер. Надо выпить. — решил Леон. — Немедленно выпить, иначе я сойду с ума, если уже не сошел. Но 11 рублей больше не было. Не было вообще никаких рублей. Спрашивать у Кати, есть ли у нее деньги, показалось Леону совсем уж непроходимой мерзостью. Тут как раз хлопнула входная дверь. Леон вскинулся, как пес. Вдруг кто знакомый, вдруг удастся занять. При этом он почему-то не думал, что Валера, засохшее кроличье дерьмо, вряд ли позволит ему еще. Однако именно это, непринимаемое Леоном в расчет препятствие, самоликвидировалось. Дверь захлопнулась за уходящим Валерой. Видимо, закончилась его смена. Тяжелая дверь Кутузова закрылась за Леоном. На проспекте светило солнце, радиоактивно зеленели листья на деревьях, проносились машины, редкие посетители входили в аптеку и немедленно выходили. Видимо, презервативы и бандажные пояса закончились. Точно так же с немедленным выходом люди входили в винный на другой стороне. Катя Хабло вроде бы удалялась от Леона по сухому весеннему асфальту, но медленно. Так уходят, когда не хотят уходить. Леон неожиданно почувствовал, как красива жизнь и одновременно, как она уходящая. Он не знал, куда, почему, зачем уходит жизнь. Скорее всего, жизнь уходила от себя и красивой была в сравнении с собой же, какой ей предстояло стать. Грусть Леона происходила от того, что рыжая барменша заговорила человеческим голосом. Человеческое, невидимо, путалось под ногами, мешало жить. Леон догадался, что жизнь красива уходящим человеческим, и уходяща человеческим же. Он в два прыжка догнал Катю Хабло. Явилась мысль позвать ее к себе, распить шампанское, а потом уложить на кровать, под которой хранится в чехле разобранное ружье, в свинцовое дуло которого Леон заглядывал, как в некий оптический прибор, показывающий конец перспективы. Мысль решительно овладевала Леоном. После ее воплощения ничто не могло помешать Леону самому сделаться частью пейзажа конца перспективы. Разве только родители. В последнее время преподавание научного коммунизма в высших учебных заведениях разладилось. Родители все больше времени проводили дома. Из их разговоров Леон уяснил, что они не возражали читать курсы чистой философии, но почему-то студенты не желали слушать чистую философию из уст преподавателей-марксистов. Пока еще родители получали зарплату. Однако в расписании занятий на следующий год научный коммунизм уже не значился. Прямо на ходу Леон позвонил из уличного висячего стеклянного ящика домой. Удивительно, ящик был цел, аппарат исправен, гудок явственно различим. Только вот панель с наборным диском была выкрашена из краскораспылителя в черный траурный цвет. Наверное, кто-то, получив от девицы отказ в свидании, взял да и выкрасил с горя панель. Хотя вполне мог к чертовой матери разбить или оторвать трубку. Леон подумал, что бытовая культура, пусть черепашьим шагом, но входит в сознание юношества. Об этом свидетельствовала и сохранность соседнего висящего ящичка. Там панель была выкрашена в нежно-розовый, девица согласилась, цвет.